Глава 51. Райдер. Буря в СМИ. Все мое тело сковывает холод, сердце заходится в неровном ритме. Ощущение, будто все внутри свернулось в узел. Настолько, что аж живот подводит. Я совершенно ошеломлен и понятия не имею, что сказать. Я вообще по жизни не болтун, но в другой ситуации сумел бы выдавить хоть что-то. Пошел ты или отвали. Им удалось лишить меня дара речи. «По данным моих источников, вы отказываетесь свидетельствовать против него на слушании», напирает репортер, не получив ответа. «Вы поддерживаете решение об освобождении вашего отца?» «Только сейчас я замечаю, что этот негодяй не единственный журналист в лобби. Остальные кружат вокруг, как акулы, почуявшие кровь. Ко мне уже спешит мужик с блокнотом и какая-то дамочка в сопровождении оператора. «Люк Райдер?» — тут же выпаливает она. «Что вы скажете насчет...» Гаррет, заметив, наконец, выражение моего лица, тут же встает в стойку. «Без комментариев!» — рявкает он и, положив руку мне на плечо, быстро уводит прочь. «Какой этаж?» — мрачно спрашивает он, едва мы заходим в лифт. «Девятый. Едва слышно, откликаюсь я». Через несколько минут мы заходим в номер. Ребята из Брайера уже прознали, что внизу собрались акулы из прессы, потому что в комнате уже сидит несколько человек из команды. Они то косятся на меня, то глазеют на Гаррета Грэхэма. «Чувак, там внизу репортеры, и они вопросы задают», — мрачно объявляет Шейн. «Да, мы их только что встретили». Тяжело вздохнув, я вытаскиваю бутылку воды из крошечного холодильника, но крышку не снимаю. Просто прикладываю ко лбу. Мне жарко. От неловкости все тело сжимается, подобно пружине. «Что за чертовщина тут творится?» — спрашиваю я парней. Отвечает мне Беккет, устроившийся на маленькой кушетке в противоположном конце комнаты. «Твой старый добрый приятель Майкл Клейн вчера вечером дал интервью, а сегодня отрывки из этого видео завирусились. У меня начинают играть желваки». «Что он сказал?» Шейн смотрит мне прямо в глаза. «Да ничего хорошего». «Что он сказал?» — повторяю я. Друзья кратко пересказывают интервью. В каком-то спортивном блоге разместили видеопрофили некоторых аризонских игроков, включая Клейна. Когда его спросили о том, какими были наши с ним отношения, он изобразил меня хулиганом со взрывным характером, который ни с того ни с сего набросился на него в раздевалке. Впрочем, на этом наш великомученик не остановился. Нет, он добавил, что, мол, все это в прошлом, и он уже пережил этот этап. Впрочем, вирусным стал вовсе не этот отрывок. Когда его спросили, шокировал ли его мой поступок на молодежном чемпионате, Клейн заявил, что он совершенно не удивился, ведь склонность к насилию у меня в крови. «Гребаный ад!» — неодобрительно бормочет Гаррет. Репортер, вооружившись этим заявлением, покопался в моем прошлом, выяснил, что к чему, и по горячим следам написал статью. Источник из офиса окружного прокурора Марикопы, видимо, сообщил им, что я отказываюсь идти на слушание, и теперь это подают так, будто я не хочу свидетельствовать против отца, потому что хочу его освобождения. Меня сейчас вырвет, честное слово. В номере появляются все новые лица, включая тренера Дженсона и тренера Морана, и вскоре наш разговор перерастает в полноценное совещание. У меня все тело чешется, будто по коже бегают муравьи. Шейн с Беккетом знают о моем отце, об Оуэне, но остальные нет. И вот теперь я вынужден рассказать им о самом мрачном эпизоде своего прошлого. В подробности я не вдаюсь, не настолько, как с Джиджи. Кратко пересказываю суть дела. У отца был пистолет. Он выстрелил, убил маму. Они все совершенно поражены, даже Трагер расстроен. «Все нормально», — говорю я им, «но мне так неуютно, что хочется зарыться в самую глубокую нору и спрятаться до лучших времен. Жаль, что здесь нет Джиджи, она только завтра приедет». Уверен, позвони я ей, она запрыгнет в машину и, нарушив все скоростные ограничения, примчится сюда. И ведь мы собирались провести этот вечер командой, поужинать, посмотреть записи старых игр. В конце концов, официально это наш последний вечер в таком составе, последний вечер похожего на американские горки сезона, полного взлетов и падений. «Почему этот мудак Клейн раздает интервью о том, что его вообще не касается?» — разъяренно вопрошает Рэнд Хоули. «Вот правда. Надо же, Трагер соглашается с Рэндом. У меня возникает подозрение, что челюсть ты ему сломал заслуженно. Я пожимаю плечами. Так и есть. В тот раз он после игры сказал кое-что гораздо хуже». «Что он сказал?» — спрашивает Колсон. Он примостился у стены рядом с Гарретом. При встрече они обнялись, и от этого зрелища я, признаться, был не в восторге. Ничего такого, что стоило бы повторять. Я со вздохом обвожу взглядом комнату. «Парни, вы играли со мной весь год. Вы знаете, что никакого взрывного характера у меня нет. Меня не так-то просто вывести из равновесия. То есть этот кусок дерьма тогда языком шлепал и теперь снова взялся за старое», — рассуждает Трагер. «Ты же понимаешь, чего они пытаются добиться, да? Они пытаются отвлечь нас чрезмерным ажиотажем вокруг, чтобы мы не могли сосредоточиться на игре». По комнате проносится волна сердитого бормотания. Я же меж тем больше впечатлен тем, что Трагер знает слово «чрезмерный». «Ну и пусть идут нахрен», — объявляет Рэнд, кивая Трагеру. «Ничего у них не получится». «Нет, не получится», — соглашается Колсон. Наконец голос подает тренер Дженсен. «Завтра мы можем пропустить утреннюю пресс-конференцию, если хочешь», — предлагает он, не сводя с меня сурового взгляда. «Я преспокойно сообщу организаторам, что нас она не интересует». Перед игрой всегда устраивают пресс-конференцию с участием двух команд. Обычно их представляют капитаны и их помощники. Майкл Клейн как раз из последних. «Ничего страшного», — заверяю я тренера. «Я справлюсь». Темные глаза смотрят на меня в упор. «И завтра ты сумеешь сконцентрироваться на деле?» «Разумеется, как и всегда, обещаю я». Тренер, кивнув, направляется к выходу, вместе с Гарретом, который на прощание крепко сжимает мое плечо. Остальные тоже начинают расходиться. Я провожаю ребят до двери, выслушиваю самые разные ободряющие слова, которые, честно говоря, мне совершенно не нужны. Я просто хочу остаться в одиночестве, желательно даже без Шейна, но он мой сосед по номеру. Колсон медлит, потом машет рукой, чтобы я вышел вслед за ним в коридор. Оставив дверь приоткрытой, я иду следом. «Ты нормально?» — резко спрашивает он. Я слабо улыбаюсь. «А тебе правда не все равно?» «Правда, кроме того...» Кейс шумом выдыхает. «Никогда в жизни не думал, что скажу это, но... Я вроде как по тебе скучаю». «Да ты шутишь». Он смеется. «Скажи, а кто в здравом уме будет скучать по твоим долгим паузам и дурацким комментариям?» Я провожу рукой по волосам, и взгляд Кейса тут же останавливается на моей левой руке. Смех мгновенно стихает. «Господи, Райдер, ты женился на моей бывшей?» Вяло произносит он. «Нет, я женился на своей жене». Он некоторое время молчит, сосредоточенно разглядывая свои кроссовки. Потом снова вздыхает. «Не знаю, готов ли я проводить с вами время, ребята. Я имею в виду втроем». «Я бы никого не стал подвергать такой изощренной пытке». Он фыркает. «Но я это переживу». Он пожимает плечами. «Ты неплохой парень, Люк. Я знаю, что ты ненарочно все это устроил». «Так и есть», — вздыхаю я. «Мы не выбираем, в кого влюбляться». «Верно». Он протягивает руку. «Если хочешь, я предлагаю мир». «Хочу». Я пожимаю ему руку, но он тянет меня вперед и обнимает, удивив в очередной раз. Я в ответ похлопываю его по спине, а когда мы отстраняемся, твердо обещаю. «Я не позволю этому дерьму с Клейном заморочить мне голову». «Я даже не сомневался». Выражение лица у Кейса решительное. «Завтра эти ублюдки пойдут ко дну. Не переживай, об этих выкрутасах они еще пожалеют». На следующее утро я, проснувшись, вижу пропущенный вызов от Хулио Веги. Меня тут же скручивают в узел. Сильно сомневаюсь, что генеральный менеджер Далласа звонил пожелать мне удачи перед финалом. Причем как раз в тот момент, когда вся грязь о моей семье попала в новости и оказалась у всех на устах. Я трясущимися руками беру телефон и выхожу на балкон. Шейн до сих пор спит, а я вот проснулся еще до сигнала будильника, как будто мое подсознание почувствовало, что я пропустил звонок от человека, в руках которого находится мое будущее. Воздух еще прохладный, и я успеваю пожалеть, что не надел худи. В футболке и спортивных брюках не жарко. Я листаю список контактов, чтобы перезвонить, и пальцы у меня отмерзают. «Люк, рад, что застал тебя. Прости, что так рано». «Ничего, я уже встал». «Ну и буря развернулась вокруг тебя в СМИ», — произносит Вега, переходя сразу к делу. «Хороший способ отвлечь внимание от того, что по-настоящему важно, а? Это же замороженная четверка, вот о чем им стоит писать». У меня замирает сердце. «Простите, сэр, я никоим образом...» «А, ты меня не понял. Тебя-то я как раз не виню, только этих стервятников. И, судя по источнику самой первой статьи, противник пытается вывести тебя из себя». «Похоже на то». «Что ж, я хотел поговорить с тобой перед игрой и заверить, что я и сам, и вся наша команда полностью тебя поддерживаем в этой ситуации». Я настолько ошеломлен, что чуть не роняю телефон с балкона 9-го этажа. «Правда?» «Конечно. И дело не только в том, что ты скоро станешь частью нашей семьи, но и в обычной порядочности. Ты так рано лишился одного из родителей, и из этого не следует устраивать спектакль, и сплетничать об этом тоже не стоит». Я сглатываю. «Спасибо, сэр. Я очень это ценю». «Я тоже рано потерял мать. Не при таких ужасных обстоятельствах, но опыт все равно болезненный. Если тебе что-нибудь понадобится, если захочешь, например, чтобы я переговорил с прокурором в Фениксе или организовал все так, чтобы ты мог явиться на слушание, а СМИ не превратили все это в цирк, только скажи. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помочь». «Спасибо, сэр». «И удачи тебе сегодня. Мы в Далласе будем за вас болеть». Положив трубку, я, к своему бесконечному стыду, понимаю, что смаргиваю слезы. Господи, я испытываю такое облегчение, что оно сродни катарсису. Непослушными пальцами тут же набираю сообщение Джиджи, чтобы рассказать о звонке Веги. Она тоже уже не спит и тут же отвечает. Жизель. «Малыш, я так рада!» Я вижу, что она все еще печатает. Жизель. «Может, теперь ты, наконец, перестанешь жить в ожидании худшего? Даллас хочет заполучить тебя. Они ждут тебя. Хватит в себе сомневаться». «Я постараюсь». Жизель. «Хорошо. А теперь иди поешь и постарайся не перетрудиться на утренней тренировке. Береги силы для игры». «Я так и сделаю. Люблю тебя». Жизель. «Я тоже тебя люблю». Я изо всех сил стараюсь не напрягаться, чтобы и тело, и разум были расслаблены. После легкой дневной тренировки я возвращаюсь в отель. В конференц-зале скоро соберется пресса. Чем ближе я к двери, тем мне страшнее. Черт, как же не хочется все это делать, но избегать я не собираюсь, я не трус. У входа меня перехватывает тренер Дженсен. Он отводит меня в сторонку и говорит: «Если тебе не захочется отвечать на какой-то вопрос, просто скажи без комментариев, понял?» Я киваю. «Это не должно тебя расстраивать. И не объясняй, почему ты отказываешься от комментариев. Без комментариев и точка. Конец разговора». «Да, сэр». В конце просторного помещения поставлены два длинных стола, между ними трибуна. Я сажусь между Колсоном и Демейном. Тренер садится в дальнем конце стола, положив перед собой тоненькую папку. Судя по всему, гуру пиара из Брайера составила для него план. За столом Университета Аризоны сидит их главный тренер, капитан команды и два помощника капитана. Один из них — Майкл Клейн. Я краем глаза вижу его кудрявую голову, но не удостаиваю его и взглядом. Он на меня смотрит, я это чувствую. Но он не заслуживает моего внимания. К моему огромному облегчению первый вопрос задает автор студенческого спортивного блога о том, каким был этот сезон для Брайера, как мы преодолели трудности и дошли до сегодняшнего дня. Отвечает Колсон. Он хорошо умеет работать с толпой. Речь у него четкая, настрой добродушный. Следующий вопрос адресован капитану Аризоны. Я уж начинаю думать, что мне удастся выбраться целым и невредимым. Но следующий вопрос, какая-то журналистка из зала, задает мне. «Вчера всплыли абсолютно шокирующие подробности о вашей семье. Как вы считаете, это повлияет на ваше душевное состояние сегодня?» У Дженсона такой вид, будто он готов вмешаться, но я, склонившись к микрофону, отвечаю. «Вы говорите шокирующее и всплыли, как будто мое прошлое — тайна, которую я пытался скрыть. Это не так. Любой обладатель компьютера или телефона мог в любой момент разузнать историю моей семьи задолго до вчерашнего дня. То, что об этом заговорила горстка людей, мне безразлично. Я всегда настроен на игру». К моему удивлению, она на этом успокаивается, и о родителях меня больше никто не спрашивает. Зато один назойливый репортер решает поднять другую тему, которую до него все так тщательно обходили стороной. «Майкл, в прошлый раз, когда вы с Люком оказались вместе на льду, вы играли в одной команде на молодежном чемпионате. Та ваша встреча закончилась скверно, как я понимаю». «Скверно?» — иронично переспрашивает Клейн. «Я оказался в больнице». «Судя по всему, напряжение между вами сохраняется по сей день». Бесстрашно напирает журналист, поглядывая то на него, то на меня. «Вы разговаривали после того чемпионата? И еще вопрос. Вы уже зарыли топор войны? Или, может, готовы сделать это сейчас?» Клейн только смеется в микрофон. Звук его смеха действует мне на нервы. Вот же ублюдок. Впрочем, раздражает он не только меня. Краем глаза я замечаю, как Кейс склоняется к микрофону. «У меня вопрос». Изогнув бровь, он смотрит на стол аризонской команды. «К тебе, Клейн». Мой бывший сокомандник прищуривается. Его тренер пытается вмешаться, но Колсон быстрее. «Что такого ты сказал Райдеру в раздевалке, что он тебе челюсть сломал? Видишь ли, я с этим парнем сезон отыграл, так у него терпение, как у святого, а выдержка, как у каменной стены». На мгновение повисает тишина. Клейн замечает, что все внимательно смотрят на него и понимает, что должен дать хоть какой-то ответ. Наконец он произносит сквозь зубы. «Я уже не помню, что было сказано в тот день». Какая-то любопытная женщина в первом ряду поворачивается ко мне. «А вы его слова помните, Люк?» Я мельком поглядываю на Клейна. В другой ситуации я бы держал рот на замке, я стараюсь избегать жалких соблазнов. Вот только его издевательский смех до сих пор звенит у меня в ушах, а та наша стычка оставила пятно на моей репутации. Я мирился с ним много лет, но сил больше нет. Отношения с Джиджи научили меня, что иногда надо просто отпускать прошлое, так что я, пожав плечами, придвигаюсь к микрофону. «Он сказал, что моя мама заслужила смерти, а моему отцу стоило и мне пустить пулю в голову». Ответом на мое признание становится полная тишина. Одни журналисты ошеломлены, другие явно испытывают отвращение. Лицо Клейна полыхает. Он тянется к микрофону, но его тренер тут же качает головой, будто предупреждая, ни единого слова. Он прав. Если сейчас Майкл Клейн попытается оправдаться за такие заявления, ничего хорошего не выйдет. Зато я очень чутко помню тот день. Иногда вся сцена в раздевалке так и встает у меня перед глазами. Мы с Майклом вечно спорили. Мы были слишком разными по характеру и сразу как-то не сошлись, в основном потому, что Клейн заводился с полоборота, а неуверенность в себе вечно вынуждала его рваться к лидерству. Ему хотелось признания, хотелось стать лучшим игроком в команде, и мое превосходство приводило его в ярость. Мы выиграли молодежный чемпионат благодаря голу, который забил я, и это пожирало его изнутри. Не помню даже, с чего начался спор в раздевалке. Сначала он просто поливал меня грязью, как и всегда. А я не реагировал, и это только распаляло его. Когда он понял, что внимания от меня не дождется, схватил меня за руку. Я его оттолкнул. Сказал, что он выскочка и вечно хнычущий придурок. В ответ он выпалил те слова о моей матери, и я сорвался. Я не жалею об этом. Даже сейчас, после того, как мне пришлось сидеть на пресс-конференции и терпеть бестактные вопросы от абсолютно незнакомых людей, я не жалею, что сломал тому придурку челюсть. Сегодня мы разгромим его и его команду в пух и прах, и я буду наслаждаться каждой секундой этого действа. По горячим следам с Джошем Тринером. Фрагмент расшифровки интервью Оуэна Маккея. День выхода в эфир, 22 апреля. The Sports Broadcast Corporation. Оуэн Маккей. «Знаешь, Джош, меня даже возмущает этот вопрос. Университет Брайер только что выиграл чемпионат страны. Разве не на этом мы должны сосредоточиться? Не на том, что мы празднуем? Почему бы вам не спросить меня, что я чувствую по поводу того, что мой младший брат забил победный гол в замороженной четверке? А скажу я вам, ощущения были чертовски приятные». Джош Тринер. «Я понимаю, о чем ты, и определенно не хочу затмевать их достижения. Это грандиозная победа. Я просто читаю вопросы из нашего онлайн-чата, Оуэн. Это зрители спрашивают, не я». Маккей. «Понял, но ни я, ни мой брат не обязаны ничего рассказывать об отце. Ни вашим зрителям, ни кому бы то ни было еще. Его посадили, когда мы оба были детьми. С тех пор мы ни разу не пытались связаться с ним и даже не собираемся. Кроме того, мы не собираемся ворошить прошлое на глазах у всего мира. И да, я вполне спокойно могу сейчас говорить от лица своего брата». Тренер. «Понятно. Хэнк Хорас из Теннесси спрашивает, что ты думаешь о нынешнем состоянии американской системы судопроизводства, особенно о процедуре условно-досрочного освобождения?» Маккей. «Нет, следующий вопрос». Тренер. «Ладно. О, вот есть один забавный. Сэнди Эльфман из Калифорнии спрашивает, как ты ухаживаешь за собой, есть ли у тебя ритуалы красоты и какие средства по уходу за собой ты бы посоветовал мужчинам?»